Глава 18. Холодное пренебрежение, с которым он это произнес, пролезло мне в самое нутро. Если то, что говорят про Яробоя, правда хоть наполовину, я совсем этому не удивлюсь, потому что такому, как он, достаточно только посмотреть, и уже тело сковывает необъяснимым страхом. Пока я продолжала стоять истуканом и глотать вязкую от ужаса слюну, моя верная Феодора каким-то чудом сохраняла видимость самообладания. «Вы имеете что-то против?» — уточнила она. «Против?» — резко хмыкнул Яробой. «В Академии Грома учатся лишь чародеи. Челядь туда не допускается». Это был удар ниже пояса. Сказать о том, что я царевна, опасно. Вдруг они меня выдадут обратно в Светлоград и разлучат с драконом, но и попасть в Академию, чтобы хоть как-то закрепиться в этом неприступном городе, тоже надо. «Для начала!» — все так же сдержанно и достойно произнесла Феодора. «Прекратите судить по внешнему виду. Вы ведь именно это сейчас делаете, сударь Яробой?» Взгляд ворона скользнул сперва по Феодоре, потом переместился на меня, нос чародея сморщился. «Сложно этого не делать», — признался он. «А вы постарайтесь», — предложила гувернантка. «И зачем мне это делать?» «Как минимум для того, чтобы не выглядеть невоспитанным хамом», — сказала Феодора и снова обернулась ко мне. «Пойдемте, Дарина, у нас еще масса дел, не стоит тратить время на необразованных эгоцентристов, которые не представляют, как себя вести в присутствии сударынь». Гувернантка стоит к нему спиной, а я лицом, и мне прекрасно видно, как округлились его хищные глаза, как вытянулось его угловатое ястребиное лицо. Возможно, оно даже пошло бы пятнами, не будь таким сухим и загорелым. Чародей проговорил, сдерживаясь определенно с трудом. «По-вашему, я необразованный эгоцентрист?» Не оборачиваясь, Феодора пожала плечами. «Вы сами это признаете». После чего подошла ко мне и аккуратно, как полагается гувернантке, взяла меня под локоть и повела по ступенькам к дверям академии. Пока поднимались, я лопатками и позвоночником ощущала взгляд пронзительных зеленых глаз мужчины, и по спине носились крупные, знобящие пупырышки. Змеулан все это время вел себя настолько тихо и незаметно, что я даже подумала, не сбежал ли он под шумок. Но когда слева едва слышно рыкнула, поняла, он рядом и тоже поднимается по ступенькам, что, наверное, ужасно неудобно при таких размерах. Пусть и небольших по драконьим меркам, но громадным по человеческим. «Феодора, это было великолепно», — шепнула я, когда мы поднялись. «Откуда у тебя столько воли? Я царевна, а ведь оробела перед этим... дяденькой». «Ох, ваше высочество», — отозвалась она негромко. «Знали бы вы, сколько раз я встречала людей, чье самодовольство лезет через край, как распухшее тесто из кастрюли. И скажу я вам вот что. Лишь воспитание, невозмутимость и чувство собственного достоинства способны пробиться сквозь их чванство». «А если они не понимают культурного языка?» — не отступила я. «Мы воспитанные люди и всегда можем договориться словами», — упорно проговорила гувернантка. «И все же, бывают ведь люди... которым, сколько ни говори, все равно гнут свое, а то и в драку полезут». Феодор поморщилась. «Царевнам с такими лучше не водиться и отсесть подальше. Но на крайний случай добрую оплеуху еще никто не отменял». Я охнула и даже обернулась на нее, хлопая ресницами. «Ты ли это? Куда делась чопорная и благовоспитанная гувернантка? И кто это, сударыня, готовая раздавать оплеухи?» Конечно же, я нарочно над ней подтруниваю. Во-первых, я действительно никогда не слышала, чтобы Феодора предлагала дать кому-то затрещину, а во-вторых, шуточки сейчас очень разряжают атмосферу. Мы остановились на широком крыльце у больших резных дверей, над которыми красиво вырезан коловорот с три бога. Феодора оглядела решительным взглядом двери и проговорила. «Ваша верная Феодора не всегда была одной из самых востребованных гувернанток Содружества Царств». О судьбе и прошлой жизни Феодоры я никогда не задумывалась и не расспрашивала, так что этот факт стал неожиданным откровением. Мне всегда казалось, что Феодора сразу родилась в этом возрасте, с высокой прической, в широком платье и вскинутым подбородком, и сразу гувернанткой. О том, что ее жизнь могла быть другой, в голову не приходило. Но расспросить ее об этом я не успела, поскольку зазвучала флейта, я догадалась, это сигнал окончания занятий. Видимо, сейчас студенты повалят наружу. Я шепнула Змеулану в пустоту. «Ты можешь спрятаться так, чтобы на тебя никто не наткнулся?» Повисла небольшая пауза, после чего прозвучало его загадочное угу. Тогда Феодора толкнула дверь, и мы переступили порог Академии. Первое, что я ощутила, это воздух, насыщенный древесными запахами, какие бывают только в свежевыструганном срубе. К нему примешалось что-то величественное, может, даже торжественное. Я, конечно, родилась царевной и росла в достатке и роскоши, но сейчас перед нами открылся зал, достойный императорского. Высокие потолки уходят к самому небу. Где-то там, в верхотуре, своды щедро украшены звездами на темно-синем фоне. Я так и не поняла, это рисунок или же какое-то чародейство. По стенам висят сияющие шары, их мягкий свет разливается по залу помещению, отражаясь на мраморных полах. «Не подумайте превратно», — прошептала Феодора, затаив дыхание. «Дворец вашего батюшки великолепен, но это...» На другой стороне зала широкая дубовая лестница, перила украшены изящными резными узорами. На стенах картины с вырезанными по дереву сюжетами из древних легенд, где герои сражались с чудовищами и тьмой. Лестница раздваивается в обе стороны, уходя вверх, а позади, в гигантское окно, от пола до самого потолка льется дневной свет. «Да какой там Феодора?» — отозвалась я, глазея по сторонам не меньше ее. «Тут не поспоришь. Это даже не академия, это храм какой-то. Для тех, кто жаждет силы и мудрости». Феодора кивнула, завороженная красотой места. Какое-то время мы стояли окутанные этим величием, пока из арок коридоров не стал доноситься шум. Этот шум принадлежит десяткам, а может, сотням ног. А когда обладатели этих ног высыпали в центральный зал, чтобы сменить аудиторию, шелестя балахонами, переговариваясь друг с другом и продолжая стучать башмаками, я поняла, почему чародей так пренебрежительно к нам отнесся. «Очуметь!» — вырвалось у меня. «Ваше высочество, не выражайтесь!» — вспыхнула гувернантка. Может, она и права, но по-другому я сказать не смогла бы, потому что студенты Академии Грома и впрямь выглядят ослепительно. Все без исключения одеты в балахоны разных цветов. Всего я насчитала 4, судя по всему, по принадлежности к стихиям — голубой, синий, желтый и коричневый. При этом все балахоны богато расшиты замысловатыми узорами, драгоценными и полудрагоценными камнями. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы заметить, как переливаются авантюрины на желтых балахонах или загадочно мерцают сапфиры на синих. Голубые одежды исходят цветом топазов, а на коричневых загадочно поблескивают гематиты. У сударынь балахоны приталены, а волосы вплетены нитки с камнями, лентами, у некоторых на лбу обручи. Большинство сударей тоже с длинными волосами, кто-то убирает их в хвост, кто-то в странную тугую косу, похожую на колосок, некоторые оставляют распущенными. Все, как на подбор, высокие, статные. Девушки с тонкими талиями, парни широкоплечие и крепкие, совсем не похожи на тех, к кому я привыкла в Светлограде. Реакрит сиятельный рядом с ними кажется щуплым задохликом и совсем не сиятельным, несмотря на свои спад для ушей или чего-то еще. «Вот это да!» — не удержалась я, на что Феодора напомнила. «Вы же царевна, держите лицо!» «Здесь никто не знает, что я царевна», — отозвалась я. «Желательно, чтобы не узнали как можно дольше». Сперва нас не замечали, но когда взгляды студентов все-таки стали на нас падать, все мое очарование ими моментально слетело, потому что кривились они совсем неблагородно. Невольно я осмотрела себя и сама еле удержалась, чтобы не поморщиться. Ободранная, обтрепанная, от верхней юбки остались лохмотья. А что на голове, вообще не представляю. Неудивительно, что эти блистательные судари на меня косятся, как на немытую половую тряпку. «Нет», — сказала я и развернулась к выходу. Не поняв моих намерений, гувернантка бросилась за мной. «Вы куда? Мы ведь должны как-то вас внедрить в эту академию!» «Именно», — согласилась я. «Ты видела, какие они все великолепные! По-твоему, я смогу поступить сюда в таком виде? Да меня слушать никто не будет! Выгонят за шеи все!» «Да как они могут? Вы ведь...» — начала Феодора, но я ее прервала. «Могут, Феодора!» Они встречают по одежке, и ничего ты с этим не поделаешь, потому что на чужое капище со своими обрядами не приходят. «И что вы задумали?» — окончательно растерявшись, спросила гувернантка. «Для начала нам нужно найти, где и на что жить, а потом купить нормальную одежду», — ответила я. Выйдя обратно на крыльцо, к великому облегчению ворона Яробоя мы не обнаружили, как и дракона. Не знаю, что бы я делала и как его разыскивала, если бы не камешек, свалившийся откуда-то сверху. Когда подняла голову, заметила, как неестественно продавилась небольшая крыша над крыльцом. Я негромко позвала: «Змеулан?» После чего послышался глухой шум, и рядом с нами ухнуло. «Ты что, залез на крышу?» — удивилась я. Он ответил из пустоты: «Ты просил спрятаться там, где на меня не натолкнуться. Я так и сделал». «Главное теперь, чтобы никто не заметил продавленной крыши». Дракон отозвался: «Вряд ли заметит. Там столько заброшенных предметов, какие-то чернильницы, мяч, даже чей-то балахон. Если за ними никто туда не полез, значит, эту крышу посещают редко». Спорить не хотелось, как и ждать, пока студенты начнут выходить и снова одарят меня пренебрежительными взглядами. А если вернется чародей, станет совсем невыносимо, так что мы поспешили убраться со двора Академии и отправиться на поиски места, где можно поселиться вместе с драконом, не выдавая его присутствия. Город Стриград продолжал удивлять красотой. Но чем дольше мы бродили по его улицам, тем тяжелее становилось на душе. Постоялые дворы, которые попадались на пути, оказались крошечными и тесными. Разве можно там спрятать дракона? Да и сами дворы не шли в сравнении с тем, что мы встретили у хребтов Безмолвия. Узкие улочки, громоздкие дома, красивые, но тесные. «Ну и что?» — ворчливо заметила Феодора, когда мы снова остановились у небольшого двора. «Тут даже кошка не уместится, не то что Змеулан». «Да уж», — мрачно согласилась я. «Вроде город большой, а места нет. Где все нормальные места?» «С другой стороны, в Светлограде на центральных улицах тоже не протолкнуться», — заметила гувернантка. Я пожала плечами. «Может, ты и права. Разве что на окраинах будет попросторнее». Змеулан, шедший рядом под чарами невидимости, тихо порыкивает, видимо, чувствует себя неуютно от тесных закоулков. А у меня внутри все скребло и зудело. Я никогда не думала, что простому народу живется сложнее, чем мне в своем прекрасном дворце. В лесу все просто и понятно. Деревья, животные, что нашел, то и съел. А здесь люди, именно люди, строят социальные связи, и вместе с ними социальное неравенство. Раньше мне казалось, что вопиющая несправедливость — это выдать меня за Реакрита. Да, я так считаю сейчас, но теперь я на своей шкуре ощутила, что значит быть отторгнутой обществом, лишь потому, что у тебя недостаточно красивое платье, которое не кричит о твоем статусе. Встречают, к сожалению, по одежке. И если она не соответствует кругу, в который пытаешься вписаться, гуляй куда хочешь, даже если ты на самом деле достойна. Бродили по Стриграду мы так долго, что я начала уставать и отчаиваться. Дракон, все еще оставаясь невидимым, аккуратно подставлял мне то лапу, то крыло, чтобы поддержать меня, отчего меня накрывали противоречивые чувства благодарности и смущения. «Не можем же мы вечно ходить по этим улицам», — в итоге вздохнула я, шагая по очередной площади. «Если так пойдет дальше, ночевать придется под мостом». Феодора оглянулась, словно уже готова согласиться, и ищет поблизости мост, когда на очередном повороте мы вдруг вышли к тихому кварталу травников на окраине города. Запахи свежесобранных растений здесь наполняют воздух, и я глубоко вдохнула аромат полевых цветов и горьковатой полыни. Это немного успокоило, напомнив о лесах, которые остались позади. «Здесь хоть дышится свободнее», — заметила Феодора, проводя ладонью по стене старого дома. И тут мы увидели его. Скромный постоялый двор, утопающий в зелени у самой городской стены. Выглядит уютным и каким-то домашним, совсем не как помпезное заведение, через которое мы до этого проходили. Переглянувшись, мы молча проследовали к нему, обошли кругом. Здесь на заднем дворе, между облезлой конюшней и маленьким садом, сушатся на веревках травы. Целые охапки пижмы, тысячелистника и зверобоя. «Это, кажется, то, что нам нужно», — сообщила я и указала на конюшню. Феодор прищурилась, явно сомневаясь, и спросила: «Думаешь, там можно спрятать дракона?» «Вполне, хуже точно не найдем», — отозвалась я со вздохом. Когда мы, оставив дракона снаружи, вошли в дом постоялого двора, за одним из столов нас встретила приземистая женщина непонятных лет, с пучком седых волос и в бесформенном балахоне. На морщинистом лице следы непростой жизни, но глаза ясные и голубые, как озера. Она перебирает травы, связывая их в небольшие венички, и что-то себе напевает. Когда мы вошли, она обернулась и секунду пристально рассматривала нас, после чего ее губы растянулись в теплой улыбке, обнажая на удивление ровные, белые для такой морщинистой женщины зубы. «Го, еси, славная девица!» — поприветствовала она. «От кельт таких дивных сударынь к нам занесло!» «Издалека, матушка!» — отозвалась я. «Из... очень далека!» «Оно и видно!» — кивая, проговорила женщина, оглядывая нас снизу вверх и обратно. «Поди, всякого в пути натерпелись!» Мне в который раз стало стыдно за свой внешний вид. Пока мы бродили по лесам, я даже не задумывалась о нем, а теперь среди людей приходится постоянно заботиться о том, как на тебя смотрят. И все же я ответила. «Так и есть, матушка, путь был не близкий. Нам бы отдохнуть и вообще пожить какое-то время. У вас найдутся комнаты?» «У меня-то», — хмыкнула старушка. «Поди, найдутся». «А сколько стоит?» «А что ты умеешь?» — вопросом на вопрос ответила старушка. Ожидала я чего угодно, но только не интереса к моим умениям. Когда покосилась на Феодору, та только пожала плечами, а я, окончательно смешавшись, ответила. «Вообще у меня есть немного денег, я готова заплатить за ночлег». На что старушка отмахнулась. «Деньги? Что мне деньги? Ко мне хаживают, я лекарствую травами, на житье хватает. Ты рассказывай умения, какие у тебя есть, пользу, чтоб мне какую принесть». О том, чтобы где-то отказывались от денег в угоду каких-то неведомых услуг, я слышала впервые. В Светлограде я могла бы решить большинство вопросов только деньгами. А тут совершенно непонятно, что происходит. В академии смотрят на одежду, старушка отказывается от денег и спрашивает про умение. Страшно представить, чего они еще спросят. Сперва мне показалось, что предложить старушке мне нечего, и сейчас она выгонит нас в зашей. Но потом пришла идея, и я проговорила. «Знаете, а я вроде в растениях разбираюсь неплохо, и в животных, и вообще всякие науки люблю». «Стало быть, чародейкой звериной стать хочешь», — моментально заключила женщина. От ее вывода я даже впала в ступор, потому что прежде только не могла обозначить, чего хочу, кроме как учиться наукам. Легче было сказать, чего не хочу, а не хотелось мне замуж за Реакрита. Так что несколько секунд я попросту хлопала ресницами, а старушка снова развернулась к травам и продолжила их перебирать. «Это дело славное», — проговорила она, не оборачиваясь. «Чародеи звериные редки. Мало кто осмелеет да подойдет к зверю, чтобы его усмирить, а то и подлечить или утешить. Оно и понятно, попробуй подойди к волку, когда он зубы скалит да пасть разевает». Первым порывом моим было сказать, что я вовсе не похожа на звериного чародея, но потом вспомнила, как легко и смело нашла общий язык со Змеуланом. Как благополучно к нам расположился невр-оборотень. А ведь мог за нами не следовать и нам не помогать. Кто знает, может, и не тронули бы нас волки у скал, если бы мы пошли лесом. Может, это были знакомые того невра. Да чего уж теперь об этом думать, все равно не узнать. Тем не менее, сомнений в словах старушки я для себя нашла больше, чем подтверждений. А она продолжила. «Вы, красавица, берите комнату, что с краю. Там свободное белье есть. Конюшня, если надобно, пользуйте. Конюшня ваша, только сушеные травы не трогайте. Не люблю, когда в них лазают». С меня спала такая гора напряжения, что я не удержала глуповатые улыбки. «Договорились, матушка». «Еда у меня простая, сытная, полезная», — проговорила она. «Да мы бы не стали вас объедать», — смутилась я. «Мы бы сами...» Женщина, не оборачиваясь, вскинула ладонь. Я замолкла, а она сказала. «Коль у меня будете жить, значит, и есть будете. Нечего вам по лавкам шастать. Но будешь мне ходить за травами. Мне тяжко уж. Поди за сотню с дюжиной, перевалил годков. Перебирать будем вместе. Твоя подруга тоже пущай участвует. И по хозяйству. Помощь нужна. Будете помогать, тогда живите сколько надо». Мы поселились у старушки-травницы. И жизнь потекла в странном, но уютном ритме, в котором я старалась подготовиться к поступлению в Академию Грома. Травница сказала, что я звериный чародей, и если сперва мне это казалось странным, то после ряда попыток приручить мышей я стала немного увереннее в этом утверждении. Если это действительно так, сами боги умчали меня подальше от Реакрита Сиятельного в далекий Стриград, чтобы я изменила свою судьбу и вместо инструмента в межцарственных играх стала тем, кем хочу сама. Интуитивно я всегда стремилась к наукам, всегда хотела изучать драконов, а мне говорили, что их нет, что они исчезли, что они чудовища. Но вот он, дракон. Змеулан и то, какими глазами он на меня смотрит, выдает в нем совсем не чудовище. Хотя, может, было бы лучше, если бы он был просто драконом, потому что его глаза слишком человеческие и смотрят на меня совсем не по-драконьи. По утрам я открывала старую калитку на заднем дворе, которая ведет к лесу. Она тихо скрипела, выпуская меня в мир, где свежесть утренней росы смешивается с ароматом полевых цветов. Лес манил тропами и травами. Я собирала охапки зверобоя, полыни, мяты, осторожно складывая их в корзину. Вдыхала прохладу утра, чувствуя, как мысли очищаются. Вечерами мы с Феодорой перебирали собранные растения, раскладывали их на сушку в конюшне, где тихо шелестели листья, и Змеулан, то под чарами морока, то без них, наблюдал за процессом, периодически прорываясь помочь. В свете тусклых ламп старушка тоже иногда присаживалась рядом за столом, рассказывала истории о травах и зельях, но ближе к ночи я все чаще находила себя не с ними. Конюшня за пару недель стала нашим со Змеуланом убежищем. Каждый вечер, когда город засыпал, а небо обсыпалось первыми звездами, я скользила в темную, теплую конюшню, где меня ждал дракон. Его огромные глаза горели, в полумраке оранжевым светом, а горячее дыхание в тишине шумело, заполняя пространство. «Сегодня я собрала очень редкую траву», — начала я, аккуратно садясь в солому рядом с ним. «Ее использовали в древности, чтобы ускорять заживление ран у воинов, представляешь?» Он кивнул, внимательно слушая. И это смутило, всегда смущало. Каждое его движение головой, каждый вздох выдает что-то такое, от чего сердечко нет-нет, да и пропустит удар. И даже зная, что передо мной не человек, я все равно не могу удержаться от глупых, никуда не годящихся мыслей. «А ты знал, что у нас есть союзное царство?» — продолжила я, стремясь от них отвлечься. «Когда-то давно наши предки создали содружество, чтобы никто не смог...» «Зачем ты мне это рассказываешь?» — вдруг перебил он и в который раз заглянул мне в лицо своими человеческими глазами, а его голос, глубокий, словно гремящий в горах водопад, обволок меня, как одеялом. Щеки мои начали гореть, я сглотнула и пробормотала. «Я просто хочу, чтобы ты знал больше о людях, о том, кто мы. Ты учишься быстро, даже начал писать, и это спустя всего пару недель. Люди учатся писать дольше». «Письменность — занятие странное», — проговорил дракон, продолжая разглядывать меня, будто высматривая что-то свое и только ему доступное. «Но мне нравится, как ты объясняешь». Если до этого его взгляд выражал сосредоточенность и что-то мне недоступное, наверное, драконье, то теперь стал мягче и внимательнее. От этого внутри все перевернулось. Как можно быть настолько близким и далеким? Ведь он дракон. Друзей за всю жизнь у меня не было. Придворные фрейлины, няньки и всякие прилипалы к царскому титулу не считаются. Говорить о более романтических чувствах вообще не приходилось. Сперва я была маленькой, и за мной носились няньки, потом стал постарше. Няньки продолжили носиться, но уже по другому поводу, чтобы не лазала по деревьям и не скакала на лошади в мужском седле. А потом снова няньки, чтобы не вздумала спутаться с каким-нибудь деревенщиной и не убежала с ним куда-нибудь. Зная мой свободолюбивый характер, предосторожность со стороны батюшки не лишняя. Впрочем, я все равно убежала, и теперь пала еще ниже, чувствуя, как предательски колотится сердце рядом с драконом, с которым времени проводить хочется все больше. Какой может быть Реокрит? Он навевает только скуку и раздражение. Прислонив холодную ладонь к своей разгоряченной щеке, чтобы хоть как-то ее остудить, я поковыряла носком в соломе и проговорила, пытаясь вернуть разговор на более надежный путь. «А еще я читала об истории наших царств», — сказала я, но взгляд дракона продолжил меня пронизывать, отчего спину стал покалывать. «Знаешь, у нас есть одна легенда о древнем драконе, который...» Он тихо засмеялся. Впервые я услышала, как смеется дракон, громадный, а он подрос за время нашего путешествия, покрытый золотистыми щитками и шипами, массивный, внушающий трепет. Зверь, оказывается, умеет смеяться. Этот смех, глубокий и теплый, странно срезонировал в самом центре живота. «А знаешь, Дарина», — проговорил он, — «ты... хотя нет, вряд ли. В общем...» То ли замялся, то ли сам смутился. И в этот момент я поняла, что этот драконий смех — что-то вроде защитной реакции от напряжения. В моей голове тут же воцарился хаос, поскольку... Что теперь думать, я и сама не знаю. Ситуацию спас Миулан, когда выдохнул горячим мятным дыханием мне в лицо и предложил. «Хочешь полетать?»